перекатывался гром. Колыхнулись копья в руках рыцарей, колыхнулись хоругви, значки, колыхнулся воздух. Затрепетали ветви в лесу, разбуженное эхо отозвалось в его недрах. А на правом крыле, все приближаясь к середине поля, уже кипела жестокая битва. Гром, ржание коней, страшные крики воителей смешались со звуками песни. И снова эхом раскатилось по лесу: «Ниспошли! Низведи!» Крики на правом крыле стали громче, но никто не мог ни увидеть, ни рассказать, что там творится, ибо магистр Ульрих, наблюдавший с холма за битвой, обрушил в эту минуту на поляков 20 хоругвий под предводительством Лихтенштейна. К передним рядам поляков, состоявшим из прославленных рыцарей, ураганом примчался Зындром из Машковиц и, указывая мечом на надвигавшуюся тучу немцев, крикнул так громко, что кони в первом ряду присели на задние ноги. «Вперед! На врага!» Припав к шеям коней и наставив копья, рыцари ринулись вперед. Но Литва дрогнула под страшным натиском немцев. Полегли в бою первые ряды лучше вооруженных знатных бояр. Следующие яростно схватились с крестоносцами, но никакое мужество, никакая стойкость, ничто не могло спасти их от разгрома и гибели. Тщетно упорный литвин силился добраться до шкуры немца. С улицы сабли, рогатины, палицы с насаженными на них гвоздями отскакивали от железных доспехов. Люди и кони теснили злосчастные рати Витовта, их рубили мечи, секиры. Тщетно князь Витовт бросал на смерть все новые и новые рати. Тщетно было упорство, напрасно презрение к смерти, напрасны реки крови. Сначала рассыпались татары, бессарабы и валахи, а вскоре дала трещину стена литвинов, и дикое смятение охватило всех воинов. Большая часть литовского войска бежала в сторону озера. За ней бросились в погоню главные немецкие силы. Тысячами косили крестоносцы бегущих, так что весь берег озера усеялся трупами. Другая, меньшая часть войска Витовта, состоявшая из 3 смоленских полков, отступала к польскому крылу. Битва обратилась в кровавую сечу. За каждый шаг, за каждую 5 земли лились реки крови. Один из смоленских полков был почти совсем уничтожен, 2 другие — боролись с яростью и отчаянием. Многие рыцари, вонзая шпоры в бока коням и поднимая своих скакунов на дыбы, очертя голову, бросались занесенной секирой или мечом в самую гущу врагов. Удары их мечей стали страшными по силе, и вся лавина, тесня, топча и круша смоленских витязей, зашла, наконец, во фланг переднему и главному польским отрядам, которые уже час сражались с немцами, предводимыми куна Лихтенштейном. Но с поляками Лихтенштейну не так легко было справиться, потому что и броня, и кони были у них лишь немногим хуже, а рыцарская выучка одинакова. Однако самая жестокая битва разгорелась только после того, как рыцари, переломав копья, схватились за мечи и секиры. Щит ударялся о щит, сшибались воители, падали кони, повергались знамена, под ударами мечей трещали шлемы, наплечники, панцири, обогрялась кровью железо, и рыцари валились с седел, как подрубленные сосны. Те крестоносцы, которые уже сражались с поляками под Вильно, знали, как дик и необуздан этот народ, но потрясенные новички и иноземные гости испытали чувства, подобные страху. Ни один из них, невольно осадив коня, потерянно глядел вперед и погибал от удара польской длани, так и не успев сообразить, что же ему делать. Летели искры, высеченные железом, обломки копий, значки, страусовые и павлиньи перья. Конские копыта скользили по лежавшим на земле окровавленным панцирям, по убитым коням. Раненых кони топтали подковами. Но никто не пал еще из прославленных польских рыцарей. Выкрикивая имена своих патронов или родовые кличи, Они шли вперед в шуме и смятении, как огонь идет по сухой степи,